Злонамеренные песни. Послушай, пристав, мой дружок, поддеть певцов желая, вотрись, как свой ты в их кружок, их хору подпевая. Пора за песнями смотреть, уж о префектах стали петь. Но можно ли без гнева внимать словам припева, таким словам, как «ой, жги, жги», таким словам, как «говори», и «ай-люли», и «раз-два-три», ведь это все враги. Чтоб подогреть весельчаков, не трасься на подарки. Для Аполлонов, кабачков, достаточные чарки. На все куплетец подберут, небось ведь гимнов не поют. Но можно ли без гнева внимать словам припева, таким словам, как «ой, жги, жги», таким словам, как «говори», и «ай-люли», и «раз-два-три», ведь это все враги. Поют там песню «Мерлитон» и «Смерть Мальбрука» тоже. Обижен ими Веллингтон, на что же это похоже? Да, преступлением счесть пора то, что коробит слух двора. Но можно ли без гнева внимать словам припева, таким словам, как «ой, жги, жги», таким словам, как «говори», и «ай-люли», и «раз-два-три», ведь это все враги? Протест скрыт в слове «говори», по мнению циркуляра. И, может быть, припев «жги-жги» причиной пожара, а «раз-два-три» и «ай-люли» вселить безверие помогли. Так можно ли без гнева внимать словам припева, таким словам, как «ой, жги-жги», таким словам, как «говори», и «ай-люли», и «раз-два-три», ведь это все враги? Вот в чем префекта весь указ, блюсти его старайся. За песней нужен глаз да глаз, смотри, не зазевайся. Стране анархия грозит, хоть мир God Save пока хранит, но можно ли без гнева внимать словам припева, таким словам, как «ой, жги, жги», таким словам, как «говори», и «ай-люли», и «раз, два, три», ведь это все враги. Злонамеренные песни. Песня пародирует распоряжение полицейских префектов реставрации, инструкцию по наблюдению за гогеттами, собраниями народных песенников, певцов, происходившими в кабачках. «God Save» — английский гимн «Боже спаси короля».